святы близнецы, чтимые в трех мирах», — раздельно проговорил Хономер. Волк предупреждал его, что полумертвый каторжник был диким язычником. Серый пес действительно довольно долго молчал, но потом все же ответил: «И отец их предвечный и нерожденный». Он хорошо помнил, как приветствовали друг друга ученики близнецов. Старик, долго живший в доме рода, всегда радовался, когда венские дети здоровались с ним словами его веры. Волк молча стоял за спиной Хономера, похлопывая свернутым кнутом по ладони. «Нет богов, кроме близнецов, и отца их предвечного и нерожденного», — провозгласил жрец. Много лет спустя серый пес с неохотой и стыдом вспоминал охватившее его искушение и миг колебания, который из песни «Слова не выкинешь» все-таки был. Сказать, что свобода и жизнь властно манили его, значит ничего не сказать. У него было дело, которое он обязательно должен был сделать, прежде чем умереть. Долг, который следовало непременно отдать. Ради этого стоило пойти на обман. Да, какой там обман? Всего-то вытолкнуть из себя два слова неправды. И кто осудил бы его за такую неправду? Нет. «Я молюсь своим богам», — выговорил он медленно. И тяжело закашлялся, уткнувшись лицом в пол. Страшный рудничный кашель, сжегший Мхабра, Тергея и тысячи других, наконец-то достал и его. «Догнивай же в мерзости, ничтожный язычник!» Ладонь жреца вычертила между ними в воздухе священное знамя, разделенный круг. Насмотрщики видели, как, освобождая единоверцев, брат Хономер сам промывал гнусные нарывы и перевязывал раны. Но от язычника он отошел, брезгливо подхватив полы двухцветного одеяния. Волк молча удалился следом за ним. Первые несколько месяцев Гвалиору казалось, что год, назначенный Царагатом, не истечет никогда. Над ним подтрунивали, без конца измеряя оставшийся срок, то в кружках пива, не выпитых нардарцем, то в непотребных девках, которых он мог бы купить на свой так глупо упущенный заработок. Гвалиор от этих насмешек поначалу зверел, потом заставил себя хохотать вместе с другими, и острословом очень скоро стало неинтересно его поддевать. Седмицы, как по волшебству, сразу побежали быстрее. Когда однажды он спохватился, оказалось, что год истек накануне. И в тот же день все кончилось. Действительно, все. Причем далеко не так, как он себе представлял. Пещера, дымный чад факелов, крылатые тени, мечущиеся под потолком, косматая, позвякивающая кандалами толпа. Вереницу рабов вели через подземный зал с высокими белесыми стенами. Тот, где когда-то трудился горбатый рудокоп, и была святая площадка. Гвалиор очень не любил, когда ему приходилось сопровождать невольников через эту пещеру. Но, как выразились бы у него дома, судьба придет, под лавкой найдет. По краю площадки, забавляясь послушно вьющимся кнутом, прохаживался надсмотрщик по прозвищу Волк. «Эй, крысоеды! — крикнул он вызовом. — Ну что, хочет кто-нибудь на свободу? «Скажите этому посрамлению его рода!» Сейчас же отозвался с глубины толпы низкий сдавленный голос. «Я!» У Гвалиора похолодело на сердце. «Я не смог уберечь Сергея, а теперь потеряю еще и тебя. Священный огонь, за что?» Говорил молодой раб, которого считали необыкновенно опасным, и все время держали на одиночных работах, да притом в укороченных кандалах, чтобы не мог ни замахнуться, ни как следует шагнуть. Он теперь в первый раз за полгода шел в общей веренице только потому, что его переводили в новый забой. А на плече у него сидела большая летучая мышь с крылом, некогда разорванным ударом кнута. «Ты?» — с притворным удивлением сказал невольнику волк. «Давненько я тебя не видал. Стало быть, еще не подох?» Серый пес ничего ему не ответил, потому что обычай его народа не велел разговаривать с врагом, которого собираешься убивать. А Гвалиор неожиданно рассмотрел на другой стороне площадки стоявшего там царогата. Старший назиратель чему-то слегка улыбался, удовлетворенно, уверенно. Тогда окончательно похолодевший нардарец понял, что появление волка и вызов, брошенный им в толпу, все это было далеко не случайно. И далеко не случайно произошло именно сегодня, на другой день после окончания оговоренного срока. Царогат держал слово, данное свободному, но держал присущим лишь ему способом. Между тем поединок обещал стать достопамятным зрелищем. Оба были венными, а венны славились как неукротимые воины, даже и с голыми руками способные натворить дел. Кое-кто знал, что этих двоих в свое время привез на рудник один и тот же торговец рабами Ксо Тарким. И поначалу они очень дружили. Потом, правда, их пути разошлись. 7 лет спустя в круге факельного света стояло двое врагов. Двое молодых мужчин, оба невольники. Серый пес, год тому назад замученный насмерть и все-таки выживший, и волк, его палач. Пугливо косившийся работник расковал серого пса. Сначала он освободил ему ноги, потом потянулся к ошейнику, но тут же вскрикнул, отдернув руку. Нелетучий мышь цапнул его за палец острыми, как иголки, зубами. Из толпы рабов послышался злорадный хохот и замечание сразу на нескольких языках. «Пониже! Пониже его укуси, маленький мститель!» На скаленным клеймом метил, а сам визжит, как недорезанный поросенок. И кто-то уже подначивал. «Покажи ему, серый пес, покажи!» Но серый пес не стал обращать внимания на такую мелочь, как рудничный халуй, по ошибке именовавшийся кузнецом. Он накрыл ладонью злобно шипевшего мыши, и работник снял с него ошейник, а потом в самую последнюю очередь освободил руки. И скорее убрался в сторонку, обсасывая прокушенный палец. Серый пес повел плечами, заново пробуя собственное тело, отвыкшее от свободных движений, и шагнул вперед. Волк ждал его, держа в правой руке верный кнут, а в левой — длинный кинжал с острым лезвием, плавно сбегавшим от рукоятки к граненому к как шило острию. И тем и другим оружием волк владел очень-очень неплохо, в чем неоднократно убеждались и каторжники, и другие надсмотрщики. Все, у кого хватало дерзости или глупости, с ним повздорить. «Но», — сказал он, пошевеливая кнутом, — «иди сюда». Он был сыт и силен, этот волк. Сыт, силен, ловок и уверен в себе. Серый пес стоял перед ним, немного пригнувшись, и не сводил с него взгляда. «Не смотри на руку противника», — когда-то поучал его Мхабр, вождь Сихаба. «Это всего лишь часть, зависящая от целого. Не смотри ему и в глаза. Они могут завлечь тебя и обмануть. Направь свой взгляд на средоточие, где рождается и умирает любое движение». Толпа кандальников замерла. Было слышно, как где-то в углу капала с потолка сочащаяся вода. Все ждали. Вот сейчас кнут волка метнется лоснящимся извивом, словно охотящаяся гадюка, резанет соперника по глазам. Вышло иначе. Волк стремительно подался вперед, выбрасывая перед собой руку с кинжалом, нацеленным рабу в живот. Тот мгновенно отшатнулся назад, уходя от неминуемой смерти. Толпа глухо загудела, заволновалась. Притиснутые к дальней стене карабкались на выступе камня. Кто-то пытался опереться на чужое плечо, кто-то упал, нещадно ругаясь. Почему-то каждому хотелось воочию узреть этот бой, о котором действительно потом сложили легенды. Двое противников снова неподвижно стояли лицом к лицу, и теперь уже мало кто сомневался, что волк пустит в ход кнут. И опять вышло иначе. Волк еще раз попытался достать серого пса кинжалом, рассчитывая, наверное, что тот не ждал повторения удара. Раб снова умудрился отпрянуть и сохранить себе жизнь, но выпад оказался наполовину обманным. Кнут все-таки устремился вперед. Он с шипением пролетел над самым полом, целя оббить ногу серого пса и, лишив подвижности, подставить под удар клинка. Раб с большим трудом, но все же успел перепрыгнуть через змеившийся хвост. Волк, однако, отчасти добился своего. Легкое движение локтя, и кнут в своем возвратном движении взвился с пола, сорвав кожу с плеча раба. Серый пес, как позже говорили, не переменился в лице. Вместо него охнула толпа. «Иди сюда!» — выругавшись, сказал волк. «Твоя мать была кошкой, не чуравшейся кобелей!» Тень Малнахты предостерегающе воздела бесплотные руки. Но серый пес ничем не показал, что слышал эти слова. Он давно отучил себя попадаться на такие вот крючки. Нет уж. Он еще схватится с волком грудь на грудь, но сделает это по-своему, и тогда, когда сам сочтет нужным, а вовсе не по прихоти надсмотрщика. И если он погибнет, это будет смерть, достойная свободного человека, бойца. Кнут волка все же свистнул верхом, метя по лицу, но серый пес скинул руку, и плетенный ремень, растекая кожу, намотался ему на предплечье. Теперь противники были намертво связаны, потому что выпускать кнут волк не собирался. Лезвие кинжала поплыло вперед, рассекая густой спертый воздух. Рыжие отсветы факелов стекали с него точно жидкий огонь. Граненое острие неотвратимо летело в грудь серому псу, как раз в дыру лохмотьев, туда, где под немытой кожей и напряженными струнами мышц отчетливо проглядывали ребра. Правая ладонь раба пошла вверх и в сторону на перехват, успевая поймать и до костного треска сдавить жилистое запястье надсмотрщика. И в это время гораздо более опытный волк пнул его ногой. Серый пес мало что мог противопоставить сноровистому волку, кроме звериной силы и такой же звериной решимости умереть, но перед этим убить. Неожиданный удар пришелся в живот и согнул тело пополам, и кинжал с отвратительным хрустом вошел точно туда, куда направлял его волк, и серый пес понял, что умирает. И это было воистину так. Когда он попытался вздохнуть, изо рта потекла кровь. Однако он был еще жив. И пока он был жив, волк поздно понял, что на погибель в себе подобрался слишком близко к умирающему рабу. Торжествуя победу, он не отскочил сразу, думая вколотить кинжал до крестовины. И эта ошибка стоила ему сперва зрения, а через миг и жизни. Рука серого пса, дернувшаяся было к пробитому боку, вдруг выстрелила вперед, и растопыренные пальцы, летевшие точно железные гвозди прямо в глаза, стали самым последним, что волку суждено было в этой жизни увидеть. Волк успел жутко закричать и вскинуть ладони к лицу, но тем самым он только помог серому псу поднять вторую руку, ибо кнут, надетый на запястье кожаной петлей паровозом, по-прежнему связывал поединщиков, словно нерасторжимая пуповина. Серый пес взял волка за горло и выдавил из него жизнь. Мертвый волк, бесформенной кучей, осел на щербатый каменный пол, и только тогда с левой руки победителя сбежали петли кнута, оставив после себя сочащуюся красной кровью спираль. Волкодав не своим голосом завопил из глубины толпы кто-то, смекнувший, как называют большого серого пса, способного управиться с волком. А из боковых тоннелей, тесня бушующих каторжан, бежали надсмотрщики. Небывалый исход поединка запросто мог привести к бунту. Отгороженные от недавних собратьев плотной стеной, обтянутых ржавыми кольчугами спин, волкодав еще стоял на ногах, упрямо отказываясь падать, хотя по всем законам ему давно полагалось бы упасть и испустить дух. Он зажимал рану ладонями, и между пальцев прорывались липкие пузыри. Он твердо знал, что у него хватит сил добрести до ворот, ведущих к свободе, где бы они ни находились, эти ворота. Старший надзиратель Царагат не сразу сумел оторвать взгляд от изуродованного тела волка, своего любимца. Его лучший цепной зверь лежал безнадежно мертвый, и жизнь его была отнята. Кем же? Рабом, воплощавшим в себе все то, что Царагат в рабах ненавидел. Этот парень однажды разрушил легенду, доброе столетие питавшее надежды каторжников самоцветных гор. Разрушил. Но оказывается только за тем, чтобы на смену развенчанной легенде прямо на глазах у людей породить новую. И на сей раз доподлинную. Подобного Царагат допустить не желал и не мог. Никакой свободы этот серый пес, уже нареченный словно в особую насмешку над ним Царагатом, прозванием Волкодава, получить не должен. И не получит. Глотку ему перерезать и в отвал. Бессмысленный обычай поединков, неизвестно какими недоумками заведенный, все равно уже давно пора прекратить. А если надсмотрщикам станет скучно, пусть дерутся между собой, или рабов одного с другим стравливают, и святую площадку завалить камнями немедля. Он уже открывал рот для приказа, но его опередили. «Не делай этого, Царогат!» — прошипел ему в ухо Гвалиор. «Во имя справедливого меча первого Лаура не делай!» В голосе нардарца звучало некое особенное веселье, бесшабашное, удалое. И как старший назиратель по опыту знал, куда более опасное, чем хрипло выкрикнутые угрозы. Это веселье, обычно несвойственное Гвалиору, мигом заставило Царогата напрячься и замереть. И он в этом не поклялся бы, но ему померещилось едва ощутимое сквозь одежду прикосновение к пояснице остро отточенного клинка. Каждый насмотрщик, Гвалиор в том числе, носил длинный кинжал. Тяжелый кинжал, оружие, вовсе не предназначенное для тайного извлечения из ножен. В отличие от боевого ножа, носимого на предплечье, ножа с лезвием всего в пять, укрывая хоть в рукаве, если охота. Пяди железа, всаженной сзади, с лихвой хватит, чтобы мгновенно оборвать жизнь. Царогат закрыл рот, так и не произнеся ни звука. И остался молча смотреть, как уходил прочь серый пес по прозвищу Волкодав. Вен плохо помнил, как его вели каменными коридорами штреков. Сознание меркло, многолетняя привычка брала свое, и ноги переступали короткими шажками, словно по мерке снятых с них кандалов. Постепенно делалось холоднее, то ли от того, что приближалась поверхность, выстуженная вечным морозом, то ли из-за крови, которая с каждым толчком сердца уходила из тела и черными кляксами отмечала его путь. Почти всюду эти кляксы мигом исчезнут под сотнями тяжело шаркающих ног. Эка немедль, кровь на рудничных камнях. Но кое-где пятна сохранятся, и рабы станут показывать их друг другу, и особенно новичкам, убеждая, что легенда о завоевавшем свободу не вымысел. А пока Волкодав просто шел, поддерживаемый неведомо какой силой, и вся воля уходила только на то, чтобы сделать еще один шажок и не упасть. Перед ним проплывали мутные пятна каких-то лиц, но он не мог даже присмотреться как следует, не то что узнать. Шаг, держись, Волкодав, держись, не умирай, и еще шаг, и еще. Мелькнула дремучая борода распорядителя Шаркута, с которым, сидя на лошади, беседовал купец Ксот Арким. «Это самый дешевый раб», — небрежно кивнул торговец на Волкодава. «Никакого толка с него не будет. Помяни мое слово». Шаркут согласно кивнул. «Эти вены, они все такие. В жизни своей не встречал более тупой и злобной скотины. Я думал, не найдется способных выйти отсюда», — перебил Шаркута седобородый горшечник. «Я ошибался. Меня звали Кернгорм». Из-за его спины вышел Каттай. Он взял Волкодава за руку и несколько шагов шел с ним рядом, поддерживая и ведя. Он сказал: «Я хотел выкупить маму. Расскажешь ей, хорошо?» Отодвинув чьи-то ноги, по обыкновению на четвереньках, высунулся калека Динарк. «Ты о чем себя думаешь?» — напустился он на Венна. «Ты куда это собрался? А мы как же тут без тебя?» «Отстань от парня, старый ворчун!» — утихомирил Халисунца чернокожим хабр. Подпер волкодава крепким плечом, и тот с изумлением обнаружил, что вождь Сихаба одного с ним роста. Как так? Раньше мхабр всегда был для него великаном. «А вот драться как следует ты по-прежнему не умеешь», — пожурил Венна мономатанец. «Объяснял я себе, объяснял. Кто же так от ножа отбивается? Ну ничего, выучишься еще». «Обязательно выучиться», — кивнул маленький аргила, появившийся с другой стороны. Странно, но его замызганная ладошка источала не меньшую силу, чем ручище могучего мхабра. «Я жил на острове Старой Яблони. Ты не забудешь?» «Не забуду», — пообещал им волкодав. «Ничего не забуду». Почему все они так уверенно говорили о его будущем, когда он умирал? Аргилу сменил Тергей, облаченный в белую льняную рубашку и сандалии на тонких ремнях. Вен стал ждать, что тот ему скажет, но Арант не сказал ничего, только одобрительно кивал головой в рыжем золоте завитков, словно благословлял. Перед самыми воротами, когда уже и Сергей оставил его, волкодав оглянулся через плечо. За ним шел волк, и ощеренную рожу он видел перед собой в поединке. У волка, не ставшего надсмотрщиком, в отпущенной ему 19, было чистое лицо хорошего и озорного венского парня. «Спасибо», — шепнул этот парень, и отступил назад в темноту. Ворота начали открываться. И ударил огромный, невыносимый свет, яростно паливший даже сквозь мгновенно захлопнувшиеся веки. Это горело беспощадно сизое горное солнце, повисшее в фиолетовом небе перед самым устьем пещеры. «Протяни руку и окунешься в огонь». Волкодав услышал, как закричал от ужаса нелетучий мышь, чудом уцелевший во время поединка. Потом раздался голос вроде человеческого, сказавший: «Вот тебе твоя свобода, ступай». Резкий мороз на какое-то время подстегнул отуманенный болью разум, и волкодав попробовал оглядеться, плотно сощурив исходящие слезами напрочь отвыкшие от дневного света глаза. Прямо перед ним голубел на солнце горб ледника, сжатый с двух сторон отвесными скалами ущелья. Волкодав ступил на снег и пошел, отчетливо сознавая, что в спину ему смотрят рабы, занятые в отвалах и на подъездных трактах. Они должны запомнить и рассказать остальным, что он ушел. Наверное, он упадет и умрет за первой же скалой. Но пусть они запомнят, что он ушел на свободу, ушел сам. Ему сказочно повезло. Он не сорвался ни в одну из трещин и не замерз, переломав ноги в хрустальный, пронизанные солнечными отцветами гробницы. Боги, которых он не захотел предать, хранили его. Он уходил все дальше и выше, время от времени чуть приоткрывая слепнущие глаза, чтобы смотреть, как постепенно придвигается исполинский черный против солнца утес. За ним его уже не смогут разглядеть с рудничных отвалов. За ним он должен будет неминуемо свалиться и умереть. Но не прежде. Ни в коем случае не прежде. И старик камень осенило вдруг Венна. Так вот ты какой! Черные, обросшие льдом камни, приближались мучительно медленно. Солнце напоролось на острую вершину скалы и замерло там. Волкодаву казалось, он уходил прямо в этот огромный свет, чтобы без остатка в нем раствориться. Сергей говорил, крестовику камню человек может идти всю свою жизнь, чтобы никогда его не достигнуть. Волкодав шел целую вечность, и жизни в нем оставалось все меньше. Потом с отвалов увидели, как черная точка, ползшая через горб ледника, поравнялась и слилась со скалой. Хватаясь за выступы камня, волкодав завернул за утес, и больше никто уже ничего не мог различить вдалеке. Осталась лишь цепочка алых следов, упрямо пролегшая вверх и вперед по истине белому горному снегу. Кому-то показалось, будто из-за гольца на другой стороне перевала к утесу скользнули две большие крылатые тени. Но из-за слишком яркого света никто не брался утверждать наверняка. Июнь, октябрь 2000 года. Конец книги.